Глава 41. Над империей зла всегда пасмурно. Тучи почти не покидают небосвода. Увидеть солнце можно лишь изредка, по какой-то случайности, или если кто-то из волшебников вдруг бросит Бельзидору вызов. Но там все-таки нет круглосуточной ночи. Дни сумрачны и прохладны, но не темны и не холодны. Свет с трудом, но пробивается сквозь облачный покров. Не то остров вечной ночи. Проклятая пустошь, погруженная во мрак. Ее видно издалека. Угрюмый остров средь свинцовых вод, накрытый словно черной шапкой. Вокруг острова постоянно бушуют шторма, но отплыви всего навспашку другую, и пенится прозрачная вода. И кувыркаются в волнах дельфины. Остров вечной ночи лежит в сердце вечного циклона и аж клокочет черной магией. Неудивительно, что где-то в его недрах таится самое страшное оружие древних волшебников. То, что прежде его никто не находил, тоже неудивительно. Это большой остров. Гораздо меньше мистерии, астучии или алмазного бастиона, не имеющий ни одного города или хотя бы деревеньки. Но все равно пешком его не пересечь и за два дня. Даже если точно знаешь, что тебе нужно, розыски вслепую могут продлиться несколько лун. А это одно из опаснейших мест Парифата. Из тех, кто охотился за сокровищами острова Вечной Ночи, домой вернулись немногие, да и те, почти все, с пустыми руками. Дождь хлестал как одержимый. Искатели Криобала промокли почти мгновенно, и Мрата шагала, вовсе не замечая непогоды. А Мерзопак поднял трость, и на ее конце распахнулся искрящийся зонт. Остальные же кутались в плащи, которые наколдовал Фердус. В рваном Криобале не было заклинаний против непогоды, зато было, чтобы сотворить одежду. Джидана сразу открыла ларец миллиона мошек, дождь прибивал их к земле, но будучи все же не простыми мошками, а чародейными, они каждый раз вспархивали. Волшебница вошла с ними в унисон и велела разлететься как можно шире. На весь остров не хватит даже миллиона. Но постепенно перемещаясь, они за несколько часов сумеют его осмотреть. Остается надеяться, что апофеоз не замаскирован и вообще опознаваем. Джидана видела инкарны малых чакровзрывателей, но то малых. Большой может выглядеть совсем иначе. Его инкарны или хотя бы рисунка не существует в природе. А видеть его из ныне живущих, если кто и видел, то разве что антикатиста. Танзен шагал в форме номер 93, огромного сероликого драуга. Оригинал при жизни был опасным магиозом, массовым убийцей. И после смерти какое-то время продолжал в том же духе. Но потом его схватили, угомонили и поместили в отдел нежити матричного зоопарка клеверного ансамбля. Он там весьма популярен. По меньшей мере сотня метаморфов держит его в копилке образов. На острове Вечной Ночи форма номер 93 одна из самых полезных. В ней не холодно, ноги не устают, а нежить не трогает, принимая за своего. Танзен не стал ходячим мертвецом по-настоящему, но частичные его свойства приобрел. Кое в чем даже излишнее, пожалуй. Думается труднее, мысли в голове какие-то вязкие, тягучие, и спутники вызывают смешанные чувства, кажутся противоестественно аппетитными. Особенно упитанный жрец и пухленькая волшебница. Но пока Танзен помнит, что на самом деле он не драуг, кровожадность можно сдерживать. Главное не слишком погружаться в принятую форму, соблюдать баланс между рефлексами временного тела и памятью настоящей личности. Рефлексы дернули Танзена в сторону. Ноздрей коснулся запах тлена и разложения, смешанный с колдовской скверной. Невкусный запах, но не отталкивающий. Так для нежити пахнет другая нежить. Упырь. И довольно свежий. Он выпрыгнул из-за дерева, черного, корявого дерева, как будто расставившего лапы ветви. На почти неповрежденном еще лице сверкнули удлинившиеся клыки. Тварь прыгнула к Дрекозиусу и была перехвачена когтистой лапищей. Танзену почти пришлось заставить себя это сделать. Мертвые мозги Драуга бубнили, что в этом нет смысла. Упыри несъедобны, лучше схватить его добычу. Но воля Танзена была сильнее. Он силой отшвырнул упыря, и того накрыло вспышкой. Массена сорвал повязку, полыхнул светом из пустых глазниц. Не успев коснуться земли, подлетевший мертвяк рассыпался пеплом. Однако за этим поперли другие. Похоже, где-то там у них было гнездо, и они вылезли на запах живых. Не все такие же свежие и шустрые, как самый первый. По большей части уже старые, полусгнившие и едва ползающие. Но их оказалось два с лишним десятка. Глаза горели алым, а зубы часто клацали. Имрата взмахнула было мечом, но ее вмешательство не понадобилось. Массена просто водил головой, и очищающий свет обращал упырей в пепел. Ни один не подошел и близко. Непонятно, откуда они вообще взялись здесь в таком количестве. Нежить не появляется из воздуха. Чтобы где-то завелись живые трупы, там сначала должны быть мертвые трупы, а остров Вечной Ночи необитаем. И никто не знает, был ли он вообще когда-то обитаем. Иногда на его берега выбрасывают разбитые бурей корабли или высаживаются охотники за удачей. Но даже если бы все они здесь погибали, и все потом восстали из мертвых, это все равно была бы капля в море. Но разгадать эту загадку нет времени. Да и заинтересовала она по-настоящему только Танзена. Агент Кустодиана взял на заметку по возвращении навести справки, узнать об острове Вечной Ночи побольше. Вот Массена и дела не было до того, откуда эта нежить взялась. Солнечный монах шествовал, зажав повязку в ладони, и мертвецы сгорали, как мотыльки в костре. Фердус, Плацента и Дрекозиус не старались не отстать от него ни на шаг, и только Мектик да Имрата не боялись идти отдельно. Что же до Вихота, то он словно всегда тут и был, лениво катился, превратившись в карету. Черную жуткую карету, запряженную двумя слепыми лошадьми. Те иногда забывали переступать ногами и просто парили над дорогой. А еще, конечно, лорд Мерзопак. Этот почти сразу сошел с тропы, протоптанный неизвестно кем и неизвестно когда. Сначала скрылся в чаще, потом там что-то сверкнуло, и он выбежал, преследуемый клубящимся духом и тремя шишковатыми уродами. Но тут же бросился обратно, подскочил на своей трости, как кузнечик, и пробил одному уроду голову. Крохотный, лысый старичок двигался с непостижимой скоростью. Он стремительно исчезал, уходил в тень, тут же снова появлялся и разил своей тростью. За ним никто не успевал, и очень скоро все просто перестали обращать на него внимание. Главное, что он тоже расчищал путь, убирал с дороги какую-то часть нечисти. А нечисти стало уже столько, что не сосчитать. Она появлялась словно из ниоткуда, перла волнами и все сильнее множилась. Пока что никто не мог устоять перед взглядом Массена. Но он уже не успевал вертеть головой. На левом фланге рубил секирой Мектик, на правом махала мечом Имрата. Клинок кузнеца титанов выпускал вспышку за вспышкой, рассекал твари десятками, но те не убывали. «Они возрождаются», — вдруг сказала Джидана, напряженно глядя в одну точку. «Это одни и те же». «Вы тоже заметили, матрес?» — посмотрел на нее Танзен. «Это не просто гнездо упырей. Здесь поблизости кто-то засел». «Антикатиста?» — предположила Джидана. «В некромантии он замечен не был. Да и к чему ему пытаться завалить нас нежитью, когда он может просто накрыть нас и мгновенно уничтожить? Нет, это кто-то сторонний. Какой-нибудь магиос или демон. Видимо, мы рядом с его логовом, и он старается нас отогнать». Слушая разговор волшебников, Дрекозиус напряженно размышлял. Санцегляд все так же полыхал божественным светом, титаны не знают усталости, да и Мектик казался неутомимым големом. Но сколько еще так может продолжаться? Они почти перестали продвигаться вперед, а ведь неизвестно даже, верное ли это направление. Надеяться приходится только на Джидану и миллион мошек. Иным способом апофеоз не сыскать. Но сколько часов или даже дней понадобится им, чтобы обшарить весь остров? «Я не настаиваю, но в моем брюхе будет безопаснее», — сказал Виход, распахивая дверцу. «Соглашусь, тактическое отступление будет мудрым решением», — закивал Дрекозиус, торопливо залезая внутрь. Следом юркнули Фордус и Плацента, за ними последовали Джидана с Танзеном. Мектик помог забраться Массена, и только Имрата наотрез отказалась. В одиночку ей стало даже легче. Не боясь больше задеть своих, Титана резко ускорилась и полыхнула мечом так, что рассекла полсотни деревьев. Прыгнув в самую гущу мертвецов, Имрата закружилась в бешеном танце, уничтожая все, чего касалась. «Сюда!» — раздался издали противный голос. Там запускал цветные огни лорд Мерзопак. Виход поднялся в воздух, снова ставший двенадцатилапым зверем. Он побежал на высоте двухэтажного дома, над головами бесчисленных упырей. Боги, какая же тьма их тут собралась! Кто бы ни засел на острове Вечной Ночи, в некромантии он толк знает. Искать этого загадочного колдуна, лича или потустороннюю тварь, сейчас нет времени. Антикатиста в любую минуту может явиться за рваным криобалом. Темно было, хоть глаз кали. И радовался этому один только Фордус. В кои-то веки он мог ходить наверху без копченых стекол. Но остальные не видели бы ничего, не витая над головами, шарик волшебного света и не зажги мерзопак, огонек на кончике трости. Черный лес сменился холмами, скрытыми во тьме каменистыми холмами. И на некоторых стояли башни, древние, полуразрушенные. Похоже, когда-то на этом острове все же жили люди или другие существа. Здесь нежить стала редеть, а потом вовсе исчезла. Видимо, незваные гости покинули зону, принадлежащую некроманту. Танзен еще раз мысленно сделал отметку проверить потом, нет ли таких среди опасных магиозов в розыске. Судя по тому, что он увидел, это должен быть чародей лауреатского уровня. Но, кажется, по соседству с ним обитало нечто не менее опасное. Плоские макушки холмов окутывал зеленый туман, и один взгляд на него заставлял слезиться глаза, вызывал неконтролируемый страх. Фордус не выдержал первым. Он вскрикнул и мелко задрожал, видя в тумане неописуемо жуткую штуку. Он сам не смог бы ответить, как она выглядит и чем опасна, но от ужаса его аж трясло. «Выморочные сопки», — очень буднично сказал лорд Мерзопак, каким-то образом оказавшийся внутри Вихота. «Там нам делать нечего, я их хорошо знаю. Там живут кошмары, которых прогнали из Смаренга. Летим дальше, а то они сейчас из нас всю радость высосут. «А в нас есть радость?» — кисло осведомилась Джидана. «Джи-Джи сама из них всю радость высосет», — довольно сказал Плацента. Меж холмов неслась искрящаяся фигура, и Мрата следовала за парящим в небе демоном, не забывая посматривать на предмет, врезать кому-нибудь. Ее вело желание сокрушать зло и помогать тем, кто не может помочь себе сам. Она все острее чувствовала, что это ее призвание, что это может стать делом на всю жизнь. А потом она словно врезалась в стену, что-то невидимое, какой-то волшебный заслон, и над духом кто-то рассмеялся. И Мрата резко развернулась, но никого не увидела. Сидящие в Ихоте тоже слышали голоса, крики, вопли, громкий плач. Их становилось все больше. Они звучали все громче, и казалось, что источники прямо здесь, у самого плеча. «Пожалуйста, пусть они замолчат», — простонал Фердус, зажимая уши. Кобальду с его чувствительным слухом приходилось тяжелее всех. Танзен перешел в форму номер 75. Белый гриб. В ней он не слышал звуков, да и вообще ощущал окружающее только духовидением. Остальные же кривились от боли. Крики становились все пронзительней, все надрывнее. Они разрывали барабанные перепонки. Виход стал бежать еще быстрее. Его это тоже затронуло. Но и воздух вокруг как будто сгущался, становился почти что жидким. Виход тряс головой и тоненько чихал. Морочных воплей он почти не слышал, но чужая скверна раздражала носовые пазухи. «Что там на этот раз?» — простонал Плацента, когда крики стали стихать. «Что им всем надо от нас? Мы просто проезжаем мимо». «А они как подзаборные собаки», — задорно ответил лорд Мерзопак. «Брешут на всех, кто проходит мимо. А если подойдешь слишком близко, еще и цапнут». Он выглянул в окно и увидел, что Имрата все еще не может пробиться через невидимый барьер. Мерзопак вздохнул и взмахнул тростью. «Помогу ей», — сказал он, растворяясь в воздухе. «А вас оставляю с этим гигантским червем». «С каким еще червем?» — высунулся из двери Плацента. Червь и впрямь оказался гигантским. Он поднялся с земли и разматывался, разматывался, как бесконечная катушка ниток. Не такой уж и толстый, зато невероятно длинный. И с круглой пастью, полностью уходящих вглубь зубов. Пожалуй, Виход вполне пролез бы в эту пасть. Может быть, не целиком. Но эта тварь явно умеет измельчать своих жертв. Плацента швырнул нож. Тот угодил точно в цель, но червь этого даже не заметил. Виход летел со всех ног, но червь вытягивался еще быстрее. «Как иронично», — произнесла Джидана. «Мы летели спасти мир от ужасного зла, а теперь нас всех сожрет червяк». «Однажды нас всех съедят черви, дочь моя», — вздохнул Дрикозиус. «Это не то же самое, тля», — заорал на него Плацента, швыряя в червя еще один нож. «Как здорово», — сказала Джидана, глядя в окно сзади. «Ты скормил ему два ножа. Думаю, еще сотня-другая, и он наестся». «А у тебя есть идея получше, сука жирная», — вызверился Плацента. «Есть. Давайте швырнем ему вонючего полугоблина. Червь отравится и сдохнет». Мектик с готовностью схватил Плаценту, и тот заверещал. Пока он вырывался, мимо протиснулся Массена и снял повязку с одного глаза. Второй оставил прикрытым, боялся зацепить Вихота. Даже если тот уцелеет, больно будет так, что демон упадет или попытается их всех сожрать. На самом деле, сама идея ехать в чреве демона возничего Массена не нравилась. Однажды он уже сталкивался с Вихотом, явившимся из Паргарона. Тот успел проглотить почти 20 человек, прежде чем слухи о проклятой карете привели туда Санцегляда. Но этот Вихот пока что не запятнал себя непозволительным и даже служит благому делу. Так что Массена не собирался его убивать, не прямо сейчас, по крайней мере, возможно, позже. Световая вспышка заставила червя отпрянуть. Он не рассыпался прахом, как живые мертвецы, но его явно обожгло. Значит, в нем есть скверна, есть следы тьмы. Значит, это демон, овеществленный злой дух или иной образчик нечистой силы. Чем воистину превосходно солнечное зрение, оно не разит невинных. Если кто погиб, им пораженный, о том незачем и сожалеть. Дар Салары не знает ошибок. «Куда дальше?» — крикнул Виход, опускаясь ниже. Он поднялся слишком близко, к одной из туч, висящих над проклятым островом, и ему стало не по себе. Танзен, вернувшийся в форму номер 50, тоже дернулся. Эта ненормалия не только создавала вечную ночь, но и странно искажала эфирные потоки. Как будто эффект чакровзрывателя, только очень ослабленный и распределенный в пространстве. «Я все еще ищу», — ответила Джидана. «Скажу, когда что-то будет». Миллион мошек уже не был миллионом. Почти треть крошечных созданий успела погибнуть. Каждую смерть Джидана ощущала, как бегущую по коже мурашку. А поскольку мерли они сотнями и тысячами, ее не оставляла мелкая дрожь. И они плохо успевали за Вихотом. Для нормального поиска этим артефактом двигаться нужно медленно. Идти пешком или хотя бы неспешно ехать. Паргоронский же демон несся быстрее галопирующей лошади. «Давай сядем», — наконец попросила Джидана. «Контакт слабеет». Садиться никому не хотелось, но воздух острова Вечной Ночи оказался небезопаснее земли, так что возражать не стали. Выбрав пустынную лощину, через которую протекала речушка, Виход приземлился, и его ездоки выбрались наружу. «Полчаса передышки», — попросила Джидана. «Мне нужно собрать эту мошкару». Массена поднял повыше точку зрения. Кажется, местечко сравнительно безопасное. Поблизости никого живого, скверно не пахнет, и даже из растений только пожухлая трава. Странно, что на острове Вечной Ночи вообще что-то растет. Воды-то здесь вдоволь, но свет сквозь тучи почти не пробивается. Не только солнечный, но и лунный, и звездный. Тучи все же не настолько плотные, чтобы ходить на ощупь. Очертания худо-бедно различимы. Но неужели растениям достаточно этих скудных лучей? Хотя здешняя флора, она тоже настораживает. Деревья не похожи на обычные деревья. Кустарник не похож на обычный кустарник. И даже трава. «А, тля!» Заорал плацента, подскакивая от боли. «Трава кусается!» Запрыгали и остальные. Чахлые, скукоженные травинки, на которых никто не обращал внимания, стали шевелиться и разрастаться. Вдоль них раскрылись разрезы, а в них блистающие искорки, словно и впрямь крошечные зубы. Там, где они касались плоти, сразу брызгала кровь. Массена сорвал повязку и повел взглядом по земле. Там, где ее касался свет Салары, трава вспыхивала, но ее тут же тушил все еще идущий дождь, да и росла она абсолютно повсюду. К монаху присоединился Танзен. Он перешел в форму номер 97, огненный столб, и закружился по земле, выжигая все на своем пути. Виход превратился в запряженную быками телегу, и остальные забрались в нее подальше от кусачей травы. Деревянные колеса та не трогала, а быки сами флегматично ее поедали. Теперь первым двигался Танзен. За ним оставалась выжженная полоса, и по ней медленно, со скрипом, катилась телега Виход. Кое-где в траве виднелись обглоданные скелеты. Миктик проводил пристальным взглядом какого-то латника. Скелет в кольчуге, С топором? Очень хорошим топором. Миктик взвесил на руке свою секиру, сравнил ее с лежащей в траве, немного подумал и остался сидеть, где сидел. Его оружие лучше. Кстати, надо все-таки придумать ему имя. Многие авантюристы пали в этой тихой лощине. Чем ближе было к ее центру, тем больше становилось скелетов. Похоже, кровожадная трава все-таки обладала каким-то разумением. Пока жертва не заходила подальше, она ее не трогала, казалась совершенно безобидной. Грызть начинала, когда убежать становилось невозможно. Медленно скрипящую телегу догнали и Мрата, и Мерзопак. Титанида шагала, не обращая внимания на захлестывающие ноги травинки. Прокусить кожу прочнее железа тем не удавалось. Мерзопак же изогнул ноги почти под прямым углом и отталкивался от земли тросточкой. Это очень странно выглядело. «О, вы все еще в полном составе!» – удивился Мерзопак, запрыгивая в телегу. «Я-то думал, хотя бы полугоблина вы уж точно потеряете!» «Да почему опять полугоблина-то?» – разозлился Плацента. «Ай, тля, как щипит!» Как и у других, его ноги были покрыты рваными порезами. Леди Белка перемещалась от одного к другому и стягивала раны. Но Плаценту Джедана, конечно же, оставила под конец. «Далеко еще?» – пробасил Миктик. «Не знаю», – отстраненно произнесла Джедана. «Остров Вечной Ночи весьма протяженный, дети мои», – сказал Дрикозиус. «Не с числа его тайнам и опасностям, и слишком немногие возвращались с него, чтобы хоть что-то рассказать». «Не настолько уж тут опасно», — весело фыркнул Мерзопак. «Я тут уже шестой раз». «Вы профессор Бакулюмуста», — сказал Танзен, вернувшийся в форму номер 50, и тоже усевшийся в телегу. Лощина хищной травы почти закончилась. «Вам вообще мало где опасно. Вы наверняка бы получили премию Бриара, если бы не стали магиозом. И ни одну, мой мальчик». Довольно засверкал глазами Мерзопак. «Если бы захотел. Но кто сейчас мечтает о столь малом? Гораздо важнее семейные традиции». «Лично я понятия не имею, отчего клеверный ансамбль продолжает раз за разом принимать на обучение мерзопаков», — холодно произнес Танзен. «Насколько я знаю, там прямо сейчас учится ваш внук, тоже мерзопак». «Чудесный мальчик», — расплылся в улыбке старый магиоз. «Гордость дедушки. Боги не дали мне сыновей, зато внук у меня очень талантливый. Он еще не так подал и гнусен, как я, но он наверстает, обязательно наверстает. Как помру, сразу же займет мое место подле властелина». «И вы так открыто говорите об этом агенту Кустодиана?» — прищурился Танзен. — «Так у вас же политика непредвзятости», — ухмыльнулся Мерзопак. — «Мой внук еще не приспешник и даже не прихвостень. Он пока что чист перед вашими законами. А в том, что он мой внук, он не виноват. Ведь верно? Он отличник учебы, староста и на хорошем счету у преподавателей. Всегда есть шанс, что он вырастет не таким, как его предки. Верно ведь?» «Да, такова политика мистерии», — сумрачно согласился Танзен. «Никакой предвзятости. Мы... Наверное, мы примем даже детей Бельзидора, если они захотят поступить». «Не, они не захотят», — утешил его Мерзопак. «Маленькие негодники совершенно не хотят учиться. Не знаю даже, что из них вырастет». «Я думал, лорд Бельзидор пожирает своих детей», — рискнул вставить Фордус. «Меня в детстве мама пугала. Что если...» «Хотя я теперь думаю, что она меня просто пугала». «Вздор!» — расплылся в улыбке Мерзопак. «Сущий вздор! Такое было-то всего пару раз». За лощиной хищной травы снова потянулась каменистая пустошь. Теперь уже все сидели как на иголках, подозрительно озирались, ждали подвоха откуда угодно. Но пока что все было тихо. Кое-где торчали грубо вырезанные идолы, окруженные кирпичными кольцами, но оживать они не оживали, скверну вроде бы не источали. Редкие деревья были усеяны шипами и чуть заметно шевелились, но не более того. «Я не уверена», — медленно сказала Джидана. «Кажется, ту сторону. Ох!» У нее вдруг остекленели глаза. Ларец миллиона мошек выпал из рук, а следом завалилась на бок и волшебница. Леди Белка вспрыгнула ей на лицо и застрекотала, колотя хвостом, куда попало. Миктик шумно засопел, оттягивая Джидане века. Он поводил ладонью перед ее ноздрями, но не понял, дышит ли она. Вежливо, но настойчиво, Дармага оттеснили Дрикозиус и Массена. Жрец и монах служили не Медиору и не владели лекарским ремеслом, но ухаживать за болящими умели. Этому учат во всех севигвистских семинариях. «Обморок!» — глубокомысленно произнес Дрикозиус. «Внезапный», — согласился Массена. «Что могло послужить причиной? Мэтр Танзен? Мэтр Мерзапак?» «Она была в унисоне с псевдофамильярным роем», — ответил Танзен. «Такую реакцию могла вызвать мгновенная гибель всех или большинства составляющих. Просто не трогайте ее, сама потом придет в себя». «Перед тем, как упасть в обморок, она произнесла несколько слов», — напомнил Дрикозиус. «Нечто важное, судя по всему. Если не ошибаюсь, она указывала в том направлении». Все посмотрели в том направлении. Там не было ничего интересного, если не считать развалин какой-то древней крепости. «Я разведаю», — сказала Имрата, отталкиваясь от земли и прыгая сразу на сотню шагов. Меч в ее руках закрутился колесом. Она вернулась уже через минуту. Подняв облако пыли, затормозила пяткой и гортанно воскликнула. «Там смертные! Люди!» «Это весьма необычно для здешних мест, дочь моя!» Резко выпрямился Дрикозиус. «Конечно, может оказаться, что это просто охотники за удачей, совершенно случайно оказавшиеся здесь в одно время с нами. Но интуиция подсказывает мне, что это не совсем так». «Давайте убьем их всех, тля!» — предложил Плацента. «Давайте их всех перережем!» «А если это добрые люди?» — укоризненно спросил Дрикозиус. «Если они станут нашими друзьями?» «Возможно, они и добрые, но нашими друзьями вряд ли станут», — сказал Массена, поднявший точку зрения к самым тучам. «Судя по их одеждам и корониевым шестам, это антимаги». Танзен невольно вздрогнул. «Антимаги здесь могут быть только по одной причине. Если с ними их нынешний вожак, или хотя бы кто-то из гроссмейстеров...» Впрочем, нет. Гроссмейстеры проблемы не станут. Волшебникам, конечно, от них лучше держаться подальше. Но хватит и Дармага с его топором, чтобы одолеть хоть трех гроссмейстеров. Вот если с ними антикатиста... «Их пятеро», — произнес Массена, меняет угол точки зрения, чтобы заглянуть за стену. «Трое послушников, рыцарь и магистр. У них там что-то вроде лагеря. И дева Имрата застала их врасплох. Сейчас они... А, кажется, они пришли к общему решению. Один послушник куда-то побежал, остальные...» «Его надо перехватить», — перебил Танзен. «И быстро». Имрата кивнула и унеслась быстрее стрелы. Миктик же с Плацентой двинулись разбираться с теми антимагами, что остались в крепости. Компанию им составил Фордус, хотя он держался поодаль, не вполне уверенный, как антимагия повлияет на Криобал. «Думаю, нам с вами лучше подождать здесь, ваше преподобие», — сказал Массена Дрикозиус. «Соглашусь, ваше благословение», — кивнул монах, раскрывая ктаву, в случайном месте и касаясь пальцем строк. Хм, любопытно. «Что за мудрость? Не спасла ли вам боги?» — заинтересовался жрец. «Это 21-я заповедь от Йокрида. Смейся, всему живому необходимо смеяться, ибо смех — наш нравственный защитник и радость осмысления бытия. Ставшее смешным перестает быть страшным. Не уверен, правда, как ее возможно применить к нашей ситуации?» «Уверен, что это раскроется в будущем, ваше преподобие», — льстиво сказал Дрикозиус. Имрата вернулась через минуту, таща за шкирку молодого ямстока. Мектик и плацента чуть позже. У дармага на лице были кровавые брызги, а полугоблин подталкивал в спину черноволосую женщину. Танзен приподнял брови. Женщины среди антимагов встречаются раз в 10, реже мужчин. «Вы поплатитесь за убийство моих послушников и сэра Анкагната», произнесла магистр, переводя гневный взгляд с Танзена на Мерзопака. Волшебников среди присутствующих она распознала сразу же. «Сэр Анкагнат еще жив», — хмыкнул плацента. «Варвар его не до конца дорубил, тля». «Он истекает кровью», — воскликнула магистр. «Я помогу этому несчастному», — сказал Массена, спешно двинувшись к развалинам. «Да, помоги ему там, тля!» — крикнул вслед плацента. «Да бей его накер!» «Нет-нет-нет, не стоит беспокоиться!» — поспешил заверить антимагесу Дрикозиус. «Преподобный брат Массена ни в коем случае не причинит вреда болящему, а только утешит его, постарается перевязать раны и в случае необходимости прочтет отходную молитву». «Необходимость будет!» — ухмыльнулся плацента. — Я его тоже в бочину пырнул. — Говори, — тряхнул антимагесу Мектик. — Тише, тише, добрый Мектик, — схватил его за руку Дрикозиус. — Будь любезен и обходителен с дамой, даже если она враг нам и всему подлунному миру. — Мы не враги всему подлунному миру, — возмутилась антимагеса. Мы враги только тем, кто постоянно рвет ткань мироздания. «Это мы?» — уточнил Танзен, не подходя ближе. «Волшебники?» «А кто же еще?» «Дискуссионный вопрос. И сейчас нам не до этого. Я задам несколько вопросов, и в ваших интересах отвечать как можно быстрее, потому что мы торопимся. Малейшее промедление, и Мектик свирепый сломает руки и вам, и вашему послушнику, и сэру Анкогнату, если он все еще жив. Против физической силы антимагия бесполезна». «Я знаю», — поникла антимагеса, — «но мне нечего вам сказать». «А мне так не кажется», — сказал Танзен. «У нас ведь немало общего. Как минимум, мы все любим гулять по острову Вечной Ночи. И раз уж мы так удачно встретились, почему бы нам не побеседовать? Я даже пообещаю, что вы останетесь живы. Мы просто привяжем вас где-нибудь». «На острове Вечной Ночи? Это смертный приговор». «Нет, это не приговор», — покачал головой Массена. «Смертный приговор — это то, что вы назначили Мистерии и остальным волшебникам. А у вас шанс будет. Не очень большой, согласен. Но ведь наверняка же где-то тут есть и другие антимаги. Вы же не единственная группа здесь». «Хорошая попытка», — усмехнулась антимагеса. «Но я вам ничего не скажу». Плацента с мерзкой ухмылкой достал нож и принялся поигрывать им у лица женщины. «Я полугоблин, тля!» — оскалился он. «Мы очень гнусные твари, все знают. Я могу откусить тебе пальцы, или нос, или сожрать. Хочешь? Хочешь, тля?» «Не хочу, но я все равно ничего тебе не скажу, сын шлюхи». «Ах ты!» — взорвался от ярости плацента. «Я тебя ща порежу, тля!» Мектик едва успел сдавить ему руку. Еще секунда, и они бы лишились ценной пленницы. Полугоблин дернулся вперед, вырвался из схватки, отскочил и заскрипел зубами. «Успокойся, сын мой. Не нужно так гневаться. Это всего лишь пустые слова», — вздохнул Дрекозиус. «Разве сам ты не оскорбляешь всех окружающих тебя по любому удобному поводу и даже вовсе безонного? Разве сам ты не сыплешь площадной бранью, в том числе на тех немногих, кто способен находиться с тобой в одной комнате и не морщить нос, словно от зловонных испарений? Отчего же тебя так задело это проявление бессильной злобы, это глупое оскорбление, особенно если учесть, что... Только не восприми это как желание тебя унизить, но это же чистая правда». «Ну да, тля», — кивнул Плацента. «Чистая правда. Но как она узнала?» Тем временем вернулся Массена. Ему не хватило сил дотащить рыцаря в корониевых доспехах, до того и не стоило сейчас перемещать. Но монах заверил, что перевязал тому раны, и теперь тот вне опасности, если только в кровь не проникнут сеющие заразу хомунции. «Вот как?» — чуть улыбнулась Антимагеса. «В таком случае я вас не боюсь. Вы ничего мне не сделаете». «А что насчет твоего послушника?» — процедил Плацента, выкручивая ухо дрожащему парнишке. «Эй, носок, будешь говорить?» «Я ничего не знаю», — ответил тот. «Говори», — пробасил Мектик, хватая его за лицо и чуть приподнимая над землей. «Говори!» — тряхнул послушника посильнее Дармак. «А заклинание Криобала на антимагов действует?» — спросил Фордус, ища в книге подчинения. «Их учит противостоять чарам», — задумался Танзен. «Но Криобал есть Криобал. Ему сложно противостоять. Попробуй. Если не на магистра, то на послушника уж точно подействует». Но было поздно. Не выдержав очередного удара Мектига, юнец закатил глаза и упал без чувств. Он был жив, он дышал, но лежал в глубоком обмороке. Плацента принялся лупить его по щекам, но антимаг не реагировал. «И вы называете себя служителями богов?» — с отвращением спросила Антимагеса, переводя взгляд с Дрекозиуса на Массена. Жрец только развел лицемерно руками, а Массена тихо сказал: «Мне неприятно в таком участвовать, сударыня. И потому я молю вас прекратить это. Я вижу, что у вас есть принципы и убеждения, и не могу не выказать вам свое уважение. Но прошу вас задуматься, верно ли дорогой вы идете? Мы здесь, чтобы спасти миллионы жизней и не дать миру погрязнуть в пучине хаоса. А вы здесь для прямо противоположного. Это вы участвуете в массовом убийстве. На ваших руках будет кровь невинных душ». «Только очень наивный человек может называть так волшебников», — ядовито произнесла Антимагеса. «Мне известны основы учения вашей организации, и я понимаю, насколько слабы будут любые мои аргументы в сравнении с тем, что вы впитывали долгие годы. Но вот великий антимаг Сабрикон, с которым я не так давно имел беседу...» «Вы?» — изумился Антимагеса. «С великим антимагом?» «У нас мало времени», — повысил голос Танзен. «Нам некогда точить лясы». «Он прав, дочь моя», — вкрадчиво произнес Дрекозиус, подходя ближе. «Одумайся, прислушайся к своему сердцу. Что говорит оно?» «Оно?» «Оно говорит тебе, что воистину грехом будет свершить то, что свершенным быть не должно». Резко подался вперед жрец. «Дочь моя, я вижу, что в твоем сердце пылает добро, иначе не избрала бы ты для себя стезю отречения, не вступила бы в орден, несущий по мере своего разумения благо людям. Но также я вижу, что ты заплутала, что горящая перед тобой истина — суть обманный костер, жаркий факел, на котором ты сама сгоришь, подобно бабочке. Горе, горе тебе, несчастная, ибо воистину зол тот, за кем ты следуешь. Ты хочешь, чтобы я перечислил все его прегрешения, все ужасы, что сотворил тот, кого ты в ослеплении своем именуешь своим вождем, учителем, пастырем? О, мне и часа не хватит, чтобы хотя бы вскользь упомянуть каждое из его злодеяний. Прекратите. Нет, не будет тебе прощения ни здесь, ни на том свете. Звенел крик к самым небесам Дрекозиус. Гореть, гореть тебе воздаяти смрадным, ибо грехи твои вопиют перед богами и смертными, и даже сама себя ты простить не сможешь, поскольку в глубине души понимаешь, насколько ужасны дела твои, насколько отвратительно то, что совершаешь. И один единственный шанс у тебя остался, хоть малостью искупить свои злодеяния, хоть чуть-чуть исправить все, что сотворила, покаяться немедленно, покаяться перед богами. А я выступлю твоим исповедником, и слово тебе даю твердое, что грудью встану на твою защиту, когда вместе нам придется стоять перед Волканом и Малканом, бессменными судьями мертвых. Голос Дрекозиуса из гневного стал очень ласковым, и Антимагеса разрыдалась. Остальные тоже невольно поежились. Речи жреца буквально ввинчивались в уши. «Вы не понимаете», — всклипнула Антимагеса. «У нас нет пути назад». «Зря ты так считаешь, дочь моя», — покачал головой Дрекозиус. «Взгляни на сего доброго человека. Когда-то он был великим грешником, творил зло и бесчинство так, что люди бежали в страхе при одном упоминании его имени. Но потом он узрел свое отражение в лесном пруду и сам пришел в ужас. Он пришел ко мне за напутствием, и я помог ему раскаяться, вернуться к жизни праведной. С тех пор он делал исключительно доброе, раздавал милостыню бедным и совершал великие подвиги. Сейчас он идет с нами на, возможно, верную смерть. Но разве это его тревожит? Нисколько, дочь моя, нисколько. И ты не тревожься, ибо все боги с тобой сейчас смотрят, ждут твоего решения. Ответишь ли ты на зов богов? Поспеши. Антимагеса переводила растерянный взгляд с Мектига на Плаценту, с Плаценты на Фердуза, с Фердуза на Танзена. Она не поняла, кого имел в виду Дрекозиус, и не решалась переспросить. Имрата тоже недоуменно моргала. «Может, я все-таки попробую на ней подчинение?» — шепнул Танзену Фердуз. «Подожди», — остановил его волшебник. «По-моему, она спеклась». Плечи Антимагесы опустились. Глядя в землю, она сдавленно произнесла. «Хорошо, я скажу. Только обещайте отпустить нас живыми. И сэра Анкагната тоже». Дрекозиус охотно ей это пообещал. И Антимагеса, имени которой так никто и не спросил, пролепетала, что ее группа – одна из 9 наблюдательных групп, которые рассредоточились в безопасных точках. Эти точки в самом деле безопасны. Милорд лично об этом позаботился. У них нет определенной задачи. Они просто ждут, следят в оба и докладывают в случае необходимости 10-й группе, старший. Ее возглавляет гроссмейстер Си Тарьеха. «И чего именно вы ждете?» — спросил Танзен. «Указаниями лорда», — неохотно сказала Антимагеса. «Мы понадобимся ему. Потом». там?» Дрожащей рукой она указала чуть западнее развалин крепости. В сумраке острова Вечной Ночи было видно лишь то, что там лесистый холм, и то ли скала, то ли еще какое-то строение. «Милорд нашел его уже давно», — призналась Антимагеса. «Но пока мы не можем к нему подступиться, там смерть». Всем сразу стало не по себе. Если туда не может подступиться Антикатиста, кто тогда вообще сможет? Тем более, что это остров Вечной Ночи. Так что там вряд ли святое место, от которого шарахается элементаль тьмы. «Я там не была», — торопливо добавила Антимагеса, видя, что от нее ждут уточнений. «Но туда ходили два десятка наших, а еще волшебники, из нанятых милордом, и целый отряд каких-то огромных черви-насекомых. И никто не вернулся. Там смерть». Антимагов связали и оставили в развалинах. Они не казались сколько-нибудь надежной защитой. Три наполовину обрушившихся стены, половина дверной арки, до остатки второго этажа. Готовый обед для любого хищного зверя или гуля-людоеда. Но никто не собирался ни выпускать пленных на свободу, ни тащить с собой. Так что те отделались все же лучше, чем могли бы. На лесистый холм взбирались медленно и осторожно, с опаской. Мектик не выпускал из рук секиру. Плацента поминутно озирался. Массена разглядывал окрестности с высоты. Танзен менял форму каждую минуту, переходя от самых зорких к самым чутким, слушая, нюхая и даже пробуя на вкус воздух. Мелькнули орел, собака, фелин, кобальт, гном, хобби, гяяду. «Значит, Антикатиста все еще не добрался до апофеоза», — произнес Массена. «Вероятно, именно для этого ему нужен криобал». «И это хорошо», — кивнул Танзен. «Если там что-то, чего боится даже он, мы можем не бояться, что он нас там подстережет». «Зато нам стоит бояться того, чего боится он, тля», — сплюнул Плацента. «Что это такое вообще?» «Дойдем, узнаем». «Лучше бы все-таки пораньше», — поежился Фердус. «А то не очень хочется узнать в самый последний момент жизни». «Сын мой, это может быть что угодно», — наставительно произнес Дрикозиус. «Система ловушек, которую не способен преодолеть никто и ничто. Заградительный барьер древнего волшебства. Чудовище, рядом с которым Антикатиста дым от свечи. А может статься, что и сам апофеоз по-прежнему работает, только теперь в малую силу, на небольшом расстоянии». «Гадать можно сколько угодно, тля», — огрызнулся Плацента. «Может, там вообще сортир космодана? И он керачит молниями всех, кто его увидит». Все снова поежились. Джидане вспомнилась сказка, которую ей в детстве рассказывала мама, про охотника, который подглядывал за богинями Винатой, Лилейной и Проспериной, что купались в ручье. Богини так разгневались, что прокляли беднягу. Просперина предрекла, что никогда в жизни не будет ему ни в чем удачи. Лилейна сказала, что ни одна женщина его не полюбит, а Вината превратила его в кучу навоза. Уже в клеверном ансамбле Джидана узнала, что эта сказка, скорее всего, просто сказка. О севегистских богах ходит огромное количество неканоничных легенд, плодов народного творчества. Тем не менее, никто точно не знает, какие мифы целиком выдуманы пьяными кобзярами, а какие основаны на реальных событиях. А то, что некоторые истории о богах все же правдивы, искатели Криобала вполне уяснили после встречи с Авромортом. Но пока что ничего страшного не происходило. Вверх по холму бежала тонкая, почти невидимая тропинка, и в округе не было ни нежити, ни мороков, ни других богатств острова Вечной Ночи. Только кривые, скрюченные деревья, древние каменные столбы и скелеты. Костей становилось все больше и больше. Плацента то и дело нагибался, нашаривал что-то блестящее и с довольным видом прятал в карман. Мектик тоже наклонился, всего один раз, но зоркий взгляд Дармага вычленил среди костей по-настоящему крупную добычу. Тяжелое золотое ожерелье со множеством камней всех цветов радуги. «Тля!» — завистливо фыркнул Плацента. «Воистину боги не спаслали тебе удачу, сын мой!» — покивал Дрекозиус. Мектик взвесил ожерелье в руке, немного подумал и протянул его Джидане. «Тебе!» — угрюмо сказал он. «Какое олиповатое!» — взяла подарок волшебница. «Что мне с ним делать?» «Носи! Или отдай белке! Как захочешь!» Коротко кивнув, Мектик оттолкнул жреца и полугоблина, быстро уйдя вперед, к возглавляющим отряд и мрате, и мерзопаку. «Он мне нравится!» — сказала леди Белка, примериваясь к ожерелью. «Мне тоже, пожалуй», — посмотрела вслед Мектигу Джидана. Тем временем передняя часть вереницы почти достигла вершины. Здесь вздымались поросшие мхом стены, земля источала пар, скелеты устилали уже каждый пятачок, на тропе стояло чудовище. Жуткий великан, раза в три выше человека, но очень тощий, длиннющими конечностями и полупрозрачной, будто струящейся по телу кожей. У него не было ни глаз, ни носа, ни ушей, зато была пасть, полная тонких зубов игл. Издала шипящий свист тварь. И Мрата приостановилась. Она не встречала таких раньше. Мектик бросил взгляд на Джидану. С некоторых пор он привык вначале узнавать, с кем имеет дело и насколько оно сложное. «Мартаг», на секунду задумавшись, сказала волшебница, «воплощенный дух, охранник гробниц. 9-й класс по шкале ПОСС». «Соглашусь с вами, матрес», — кивнул Танзен. «Довольно опасное существо». Впрочем, сказал он это без тени волнения. Будь Танзен здесь в одиночку, он бы остерегся связываться с Мартагом. Но вместе с Массена у солнечных монахов не очень-то высокий класс по шкале ПОСС, поскольку их силы весьма специфичны. Но для нечисти они тот самый мангуст, что всегда побьет кобру. Из их пустых глазниц смотрит сама Салара, богиня солнца, заклятый враг всякой скверны. К тому же в этот раз с ними была еще и Титанида. Имрата просто молча подлетела к Мартагу и всадила кулак ему в живот. Тот согнулся пополам, как циркуль. Но тут же взметнулся облаком пара, окутал Титаниду и снова сгустился. Имрата сдавила его собственной волей, силой заставила принять истинный облик. «Где апофеоз?» — ласково спросил мерзопак, опираясь на тросточку. «Ха-ха, там!» — указал Мартаг, тщетно пытаясь уйти в тень. «Это правда?» — повернулся к Массена Танзен. «Я не вижу», — промедлив ответил монах. «Там как будто глухая стена, потолок». Для него это было необычно. Массена всегда мог поднять точку зрения как угодно высоко. Сейчас же она в какой-то момент просто во что-то упиралась. Такого раньше не происходило. «Значит, пойдем вслепую», — весело сказал мерзопак. «Лорд мерзопак, тогда вы первый», — предложила Джидана. «Не-не-не, дорогая моя», — укоризненно покачал головой мерзопак. «Герои тут вы. Разве герои станут прикрываться немощным старичком? Идите вы первыми». И он пихнул в спину Фердуза. Мектик окинул их угрюмым взглядом и молча зашагал дальше. Его тут же догнала Имрата. Мартага не прикончили. О нем все как-то просто забыли. Он остался стоять, где стоял, и только едущая в телеге Джидана смотрела на него и думала о том, что чудовище он опасное, конечно, но антикатиста его бы просто сдул. А значит, дальше ждет что-то пострашнее. Идти становилось все труднее. Танзен и Джидана все сильнее морщили лбы. Вот Мектик запнулся, растерянно заморгал и побрел почему-то обратно. Имратов все еще шагала вперед, но тоже как-то неуверенно. «Воздух! Воздух как будто густеет!» — простонал Фардус. «Если ты пернул, так прямо и скажи, тля!» — пробурчал Плацента, ошалело глядя по сторонам. Его шатало, как пьяного. «Это рассеивающее внимание поле!» — с трудом произнес Танзен. «Оно мощное! Если будем идти дальше, то забудем, зачем мы здесь!» «Что вы предлагаете?» Кое-как выговорил пыхтящий Дрекозиус, тщетно пытаясь остановить топающего назад Мектига. У того из руки выпала секира, а Дармак и не подумал ее поднять. «Криобал», — повернулся к Фардузу Танзен, — «если не ошибаюсь, там есть соответствующее заклинание». Кобальт на секунду задумался, а потом торопливо открыл книгу на странице снятия преграды, одно из заклинаний, представленных в рваном криобале во всей полноте, со всеми комментариями, но раньше просто не имевших возможности пригодиться. Оно убирало магические экраны, стены, купола, сферы, любых свойств и мощности. Настоящее ультимативное заклинание практически без ограничений. «Локос, Цурак, Тика, Астартада», — начал читать Фардус, сверившись с комментариями. «Зиката, Ордака, Зукта, Иниворк, Армеда, Хили, Тарака, Тика, Зуката, Иниворк, Араба, Закаба, Такта, Истара, Дикта». С последним словом стало как будто легче дышать. Мектик моргнул, удивленно посмотрел на Дрекозиуса, поднял секиру и вернулся к Имрате. Титанида тоже облегченно втянула воздух. Слабее, чем на остальных, но поле действовало и на нее. Амасена сообщил, что снова видит, как прежде. Верхушка у холма оказалась почти плоская, весьма протяженная, пожалуй, целая вспашка в диаметре. Когда-то здесь то ли отгремела страшная битва, то ли был массовый могильник на открытом воздухе. Столько повсюду валялось скелетов. Костями были усеяны и подступы к вершине, но тут они громоздились в несколько слоев. А в самом центре вздымался усеченный конус в сотню локтей высотой. И все сразу же догадались, что это такое. Телега-виход медленно подъехала ближе. По бокам шли искатели криобала, и все смотрели на величайшее оружие древней империи. «Это и есть апофеоз?» — осведомилась Джидана. «Всего-то? Я разочарована». Танзен раскрыл рот, чтобы ответить, но не успел. Кости, которые у самого апофеоза лежали у жестяной, вдруг зашевелились. Тысячи их поднялись в воздух, складываясь в причудливую, кошмарного вида фигуру. У черепов засветились пустые глазницы, несколько челюстей раскрылись, и из них вырвался ледяной глаз. «Вы увидели апофеоз. Вы не уйдете».